28 июня 1762 год. Прислуга Монплезира еще спала, утомленная подготовкой к празднованию именин государя Петра Федоровича. Мужчина крупной комплекции и высокого роста без помех проник в покой государыни Екатерины Алексеевны. Он тихо подошел к кровати под балдахином и кашлянул. Спящая женщина проснулась сразу. Без страха и смущения Екатерина взглянула на человека, что посмел ее разбудить. «Григорий», — прошептала Екатерина. Незваный гость статью и ростом напоминал Орлова. Но скорее почувствовав, что это не он, чем рассмотрев, ибо мужчина был укутан в плащ, она встревожилась. «Кто вы? По какому праву ворвались ко мне? Матушка-государыня, простите, я Алексей Орлов. Гриша прислал меня. Началось. Нужно немедля ехать в Санкт-Петербург. Собирайтесь». «Что случилось?» — спросила Екатерина, чувствуя, как бешено начало стучать сердце. «Пасек арестован, и все готово. Мы начали». Екатерина спустилась с кровати, зашла за ширму и сама быстро оделась. Труднее было справиться с длинными волосами. Пришлось скрутить их, немного пригладив щеткой. Постояла перед зеркалом, не решаясь сделать последний шаг, после которого уже не будет пути назад. Закрыла глаза, перекрестилась и вышла к Орлову. «Государыня, поспешайте», — попросил Алексей Орлов, увидев, как Екатерина, уже одетая и собранная, вновь остановилась посреди комнаты и повернула к алькову. «Неужто передумает? Вот же беда на наши головы!» Но Екатерина зашла в альков, миновала ширму и остановилась перед стоявшими иконами. Мягкий свет от лампады, одухотворенные лики святых, что строго глянули на нее, не успокоили, а еще больше растревожили, заставили заметаться сомнениями. Екатерина с огромным трудом успокоилась, опустилась на колени, перекрестилась, прошептала молитвы и застыла. «Я должна дать ответ по сердцу своему, по желанию, по воле. Я заглянула в себя так глубоко, как никогда ранее, и меня не испугало увиденное. Сейчас, когда я говорю только сама с собою, нужны искренность и честность, ибо на кону моя жизнь, честь и свобода, настоящая, а не мнимая, что до сих пор была. Ныне у меня два пути. Ждать ареста, бесславного развода, в лучшем случае изгнания, на который Петр не пойдет, либо заточение в казематы. Этот путь указывает мне трусость, с которой я близко не знакома, и она мне чужда. Смирение, которое мне прививали с детства, так и не прижилось, ибо натура у меня цельная и противоречивая, а душа без любви жить не может. Значит, путь в казематы или монашество мне вреден и смерти подобен. Я имею сторонников, коих не свела, в чем выгоду заметную для себя имею. Милый друг Дашкова с Паниным и дворянами, вельможи, чего с них взять? Но революционным духом преобразования Российской империи проникнуты. А если это слова, мысли, прожекты, которым не суждено воплотиться в жизнь? Нет, не на них я должна в мятеже опираться. Армия — вот истинная и грозная сила, способная возвести меня на трон Российской империи. Елизавета покойная на гвардию опиралась, а она дурой не была. Значит, только Орловым верить и с ними идти. Ох, как же не хочется крови! Господи, прости меня. Прости, что нет смирения в душе моей, что не хочу идти путем великомученицы, что власти хочу, что нетерпение проявляю. Не только о своей судьбе беспокоюсь, о любимой России пекусь. Не о славе, а о деле. Решено. Либо плаха, либо царский венец.